То они обращаются в птиц, то в собак, иногда даже в мух. Тут от зловещих чар на караульщиков нападает сон. Никто не может даже перечислить, каким уловкам прибегают эти зловреднейшие женщины ради своей похоти. И за трудную эту работу обыкновенно полагается плата не больше, чем в 4-6 золотых. Да, чуть еще не забыл. В случае, если наутро тело будет сдано не в целости, все те части, которых целиком или частью будет не хватать, караульщик обязан пополнить, отрезав от собственного лица. Узнав все это, я собираюсь с духом и тут же, подойдя к кричальщику, говорю: «Полно уж надсаживаться. Вот тебе готовый караульщик. Посмотрим, что за цена». 1000 нумов, отвечает, тебе полагается. Но послушай, малый, хорошенько постарайся тело сына одного из важнейших граждан в городе от злых гарпий уберечь на совесть. Глупости, говорю, ты мне толкуешь и чистейшие пустяки. Перед тобой человек железный, которого сон не берет, более бдительный без сравнения, чем линкей или аргус, самый глазастый. Не поспел я еще кончить, как он сейчас же ведет меня к какому-то дому, входы у которого были заперты, так что он зазвал меня внутрь через какую-то маленькую дверцу и, открыв какую-то комнату, в которой было темно от притушенных светильников, указывает на горестную Матрону, закутанную в темные одежды, и, подойдя к ней, говорит: «Вот пришел человек, который не побоялся наняться в караульщики к твоему мужу». Тут она откинула волосы, спадавшие с обеих сторон наперед, и, показав прекрасное, несмотря на скорбь, лицо, говорит, глядя мне в глаза: «Смотри, прошу тебя, как можно бдительнее исполни свое дело». «Не беспокойся, — говорю, — только награду соответственную приготовь». Удовлетворившись таким ответом, она поднялась и ведет меня к другому покою. Там, введя семерых неких свидетелей, она поднимает рукой блестящие покровы с тела покойного и, некоторое время поплакав, взывает к совести присутствующих и начинает тщательно по статьям перечислять части тела. А писец умышленно заносил ее слова на табличке. «Вот, — говорит, — нос в целости, не тронуты глаза, целы уши, неприкосновенны губы, подбородок тверд. Во всем этом вы, честные граждане, будьте свидетелями». После этих слов таблички были подписаны, и она направилась к выходу. А я говорю: «Прикажите, госпожа, чтобы все, что по обычаю требуется и мне полагается, было приготовлено». «А что именно? — спрашивает. — Лампу, — говорю, — побольше масла, чтобы до утра хватило теплой воды, сосуд с вином, да поднос с чашей и с остатками ужина». Тут она покачала головой и говорит: «Да ты с ума сошел? В доме, где траур, ищешь остатков от ужина, когда у нас который день и кухни не топится. Ты что думаешь, что ты сюда пировать пришел? Лучше бы предавался ты скорби и слезам под стать окружающему». С этими словами она взглянула на служанку и говорит: «Мирина, принеси сейчас же лампу и масло, потом запрешь караульщика и уходи обратно». Оставленный таким образом наедине с трупом, я тру глаза, таращу их, чтобы не дремать, напевая песенку. А тем временем смеркается, сумерки наступают. Первая стража ночи, потом полночь, наконец глубочайший мрак. А у меня страх увеличивается. Как вдруг внезапно вползает ласочка, останавливается передо мной и так пристально на меня смотрит. Я смутился от такой наглости в столь ничтожном зверьке. Наконец, говорю я ей, пошла прочь. «Подлая тварь, убирайся к мышам, они тебе компания, покуда не испытала на себе моей силы, пошла прочь». Повернулась и сейчас же исчезла из комнаты. Но в ту же минуту глубокий сон как бы погрузил меня на самое дно преисподней, так что сам дельфийский бог с трудом угадал бы, какое из нас двух лежащих тел более мертво. До такой степени я ничего не чувствовал, что скорее сам нуждался в караульщике, чем мог быть им для другого. Тут как раз пение петухов протрещало, что ночь на исходе. Наконец я проснулся и, охваченный немалым страхом, бегу к трупу и, подняв взятый светильник, рассматриваю по частям его лицо, все ли на месте. Вот и бедная супруга в слезах в сопровождении вчерашних свидетелей быстро входит и сейчас же бросается на тело мужа, долго покрывая его поцелуями, потом, поднеся огонь, убеждается, что все в порядке. Тогда, обернувшись, подзывает она своего управляющего Филодеспота и дает ему распоряжение немедленно выдать вознаграждение доброму караульщику. И сейчас же прибавляет: «Мы тебе крайне признательны, юноша, и клянусь Геркулесом, за такую хорошую службу мы с этой минуты считаем тебя нашим домочадцем». На что я, обрадованный неожиданной поживой и ошалелый от блестящих золотых, которыми я от времени до времени побрякивал в руке, говорю: «Больше того, госпожа, считай меня своим слугою, и сколько бы раз тебе не потребовалась наша служба, смело приказывай». Едва я это произнес, как тотчас все домочадцы, возмущенные таким зловещим предложением, всякий, как попало, на меня набросились, кто кулаком в зубы заехал, кто локтями по плечу колотит, кто руками злобно под бока поддает, пятками топтать, за волосы таскать, платье драть. Так что разодранный и растерзанный, наподобие гордого биотийского юноши или вещего пиплейского певца, был я выгнан из дому. И покуда на ближайшей площади я прихожу в себя, и слишком поздно вспоминая свою неосмотрительность и зловещий смысл моих слов, сознаюсь, что достоин был бы по своим заслугам еще больших побоев. Вот уже после того, как покойника оплакали и трижды окликали, погребальная процессия по исконным обрядам, как полагается одному из вельмож, приближается к форуму. Подбегает тут какой-то старик в темной одежде, скорбный, весь в слезах, рвя на себе густые седины и обеими руками обняв погребальное ложе, громким, хотя и прерываемым поминутно рыданиями голосом, восклицает: «Всем святым заклинаю вас, помогите убитому гражданину и за крайнее преступление зловредной этой и ничтожной женщине отомстите. Она, никто другой, несчастного юношу, сына моей сестры, извела отравой, чтобы предаться прелюбодейной страсти и наследство получить добычей». Так старец этот, то к одному, то к другому обращаясь, разливался в горьких жалобах. Толпа, между тем, начала грозно волноваться, и правдоподобность случая заставляла верить в преступление. Крики раздались, чтобы сжечь ее, другие хватались за камни, младших наускивали прикончить женщину, а та, обливаясь притворными слезами, как могла ревностней, призывая всех небожителей в свидетели, отпиралась от такого злодейства. Наконец старец молвил: «Представим божественному провидению решить, где правда. Тут находится Заткласс, один из первых египетских пророков, который уже давно за большую цену условился со мною на время вызвать душу из преисподней, а тело это вернуть к жизни.